Вот эту сущность идолослужения я не раз говорил. И Христос повторял, а тоже неоднократно. Он говорил, душа больше пищи и тело одежды. Так написано, правда? Душа больше пищи, или жизнь больше пищи, и тело больше одежды. Но на практике в жизни очень часто бывает не так. Когда человек имеет пищу, но живет проголодь, а потом пошли братья поглядели, а там погнило все где-то у сарая внизу. Почему? Потому что в данном случае пища обладала человеком, не человек пищей. Одежа ходит лишь бы как, а хранить неизвестно на что. Такие богатства, что, наверное, пол общины одеть можно. Ну, пол, наверное, просто такой язык, образный или символический язык. Но там хватило бы одеть немало людей. Почему так? Человек служит одежде. А одежда должна служить человеку. Наоборот. Ведь, говорит, тело больше одежды. И, наверное, нередко, особенно если это ценная одежда, то человек заботится об одежде больше, чем о себе. Надо сохранить, чтобы моль не съела, и там еще что-то, чтобы пересушить. У него голова забита этим гардеробом. Вместо чтобы носить, он его как музей поставит и открывает иногда периодически, полюбуется и закрыл назад. Вот в этом смысле слова как раз вот то, что я сказал, оно соответствует вот тому, что я прочитал здесь. Еще раз читаю. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Смотрите, насколько вот интересный текст. То сначала вроде бы пища для чрева, чрево для пищи, но то надо, чтобы что-то было ценное у Бога. Но Священное Писание говорит, но Бог и то, и другое уничтожит. Так что, ну, имейте меру попечения и в своем теле нормальную. Оно для этой земной жизни надо. И одежда, пища должны служить телу. Но не забывайте, что и тело не самое главное. Есть душа самая, или дух наш самый главный. А это все будет уничтожено. Потому что, с одной стороны, для того, чтобы жить, чтобы нормально трудиться для Господа, нужно и тело здоровое, более-менее. Потому что здоровых у нас нет, и мы больны грехом от самого детства. Уже как только родились, так и стали умирать сразу. Хотя вначале это было не видно. Вроде бы росли, а потом стали умирать. Ну, в конце концов, всему этому придет конец. И потому есть такая опасность. Я когда-то не помню, у себя Баранович говорил на эту тему. Нет, наверное, не у Барановича, что попечение о плоти не превращайте в похоти. А может, даже и говорил. Можно выкупаться, ну, у ванни, в воде хорошей, тепленькой, чистенькой. А можно в молоке, как некоторые делают. Можно в шампанском выкупаться. Но это уже ненормально, это уже похоти. Это уже похоти. Я помню когда-то, еще в прошлое время, может, 30 лет назад, может, 40, это было время еще Советского Союза, когда в Минске учились студенты, некоторые из них были с довольно богатых семей, хотя это Африка, ну и там были богатые люди. И вы знаете, что они почти каждый день летали из Минска в Киев на самолете обедать. Скажите, это нормально? Это похоти. Это похоти. Как будто в Минске нельзя было, надо было в Киев лететь, чтобы там пообедать и назад вернуться. Ну, тогда это было не так дорого. И сообщение было регулярное. Но у них были на то деньги, если даже дорого для нас было. Или где-то читаю однажды в прессе, останавливают женщину, она едет куда-то, превысила скорость, где-то 220 км в час едет. Я спрашиваю, куда полиция летишь? Говорит, не успеваю в Лондон прическу сделать. Она из другого города летела, с такой скоростью прическу делать. Ну, вы знаете, что вот сегодня я читаю вот это, и оно как-то приходит на память все. То есть вы не забывайте, что чтобы ваше тело накормить, и надо из Минска в Киев летать на самолете, это ненормально. Это вы уже сами не знаете, что вы делаете. Не знаете, куда деньги девать. И поэтому апостол Павел вот эту жизнь взял нашу и как рентгеном просматривает, говорит, вы что же так не делаете? Ну, я не знаю, может быть, среди нас ничего похожего не наблюдается, а может, что-то и есть похожее. А может, что-то и есть. Кто его знает? Ну, не буду трогать американцев, хотел пример привести. Ладно. Читаем дальше. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Посмотрите, как часто апостол Павел упоминает этот грех. Наверное, потому что он очень липкий. И очень трудно от него людям освобождаться, если не попали в плен. Потому что нет-нет, да и вспоминает, нет-нет, да и вспоминает. Потому что дух блуда, то один из трех вот таких духов сильных, которые сегодня держат в плену людей. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Вы знаете, я долго останавливаться не буду на этом вопросе, но что наши тела, кто будет воскрешать? Дух Святой. Наши тела будут воскрешены Духом Святым. Это сила Божия. Не ангелы будут, никто. Это сделает Дух Святой. Третья личность Божества. И дальше Павел говорит, разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? И так отнимите члены у Христа, чтобы сделать членами блудницы, да не будет. И как Павел здесь поясняет свою мысль? Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. И 18 стих. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Вот на основании той истины, что говорит, кто с блудницей совокупляется, становится одно тело с нею. Всякий другой грех, он поддерживает, может быть, в духе как-то он не одинаковый, но против собственного тела нет греха. А блуд, говорит, грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тело ваше – суть храм живущего вас Святого Духа, которую имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. А все-таки как трудно человеку прославлять Бога и в духе, и в теле. Почему трудно? Вообще-то дело не в теле самом. А дело в том греховном законе, который действует в теле. Поэтому не надо свое тело рассматривать как врага. Но есть понятие, богословы во всяком случае так говорят. Они когда говорят плоть, то имеют в виду греховную натуру человека. И вот здесь грех, живущий в теле, он как раз-то является и врагом. И в чем сегодня сложность все-таки? Это может быть одна из сторон очень для нас важных на сегодняшний день. Почему же сегодня тело наше является храмом Святого Духа, а тело само воюет против Духа? Вы помните, что написано? Что Дух противится плоти, а плоть противится Духу. Так, что вы не то делаете, что хотели бы. Что делать он, друзья дорогие? Я об этом говорил когда-то, что тело наше искуплено в надежде. Дух искуплен реально. При покаянии он возродился. Он с дня на день обновляется. А тело наше обновляется или стареет? Стареет. Оно не искуплено. 8 глава, послание к римлянам, 22 стих. Вы помните, что говорит? Мы ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Что значит ожидаем? Ожидаем. Это будущее. Поэтому оно спасено в надежде. В нем живет грех. Вот почему сегодня это уже совсем другая тема. Мы до сегодняшнего дня, несмотря на то, что Господь взял на себя наше проклятие, а мы все-таки говорим еще о проклятии. Потому что наши тела не искуплены. Они искуплены в надежде. То есть что имеется в виду в надежде? Когда Христос искупил на Голгофском кресте и дух наш, и тело. Но дух наш преобразован. Стал новым в день нашего покаяния, а тело ожидает своего момента, который придет во времени. И этим моментом является восхищение церкви, если мы останемся у живых до пришествия Христа, и воскрешение наших тел, тогда они станут новыми. А пока что они умирают и противятся одно другому. А являющиеся храмом мешают нашему духу жить свободно для Господа. И Господь учит бороться и побеждать грех, и освящаться. Я вернусь немножко назад. Но омылись. Но омылись. Вот эту омылись относится к нашим делам, которые Господь уничтожил кровью Своею. А освятились здесь немножко глубже. Вырвали корень изнутри, который влёк ко греху. Уловили разницу, которую я сказал? Допустим, меня влечет курение. Я беру самый крайний случай. Когда уже не просто влияние с воздуха, через мысли, но когда живет в человеке дух курения. Я не один раз слышал, когда во имя Иисуса, кто ты дух? Я дух курения. Он также разговаривает, как и дух блудодеяния, и другие духи. Я вам, наверное, рассказывал. Я просто, ну, как пример напомню. Сомневалась сестра там где-то. Она не наша, не Барановичской церкви, так что ни о ком из вас речи идти не будет. А другие люди, не из нашей области даже. И говорят, ненормально. Это не то пророчество, что надо. Ну как? Говорит, где-то больше 10 лет, это не Дух Святой. Говорят, не Дух Святой. И она не согласилась. И когда мы молились, там где-то далеко, когда стал молиться, приказал духу отвечать, то он не отвечал, кто он, но позже закричал, иду в ад, иду в ад, иду в ад. Я говорю, ну ты слышишь? Ну разве Дух Святой можно говорить, что я иду в ад? Я же тебе не заставлял отвечать, я же тебе не говорил, повторяй за мной, иду в ад. Это через себя и говорит. И она не согласилась, что ты нечистый дух. Значит, вот насколько человеку трудно принять, что нечистый дух. Она долго не выдержала. После она приехала во вторник к нам сюда. И хорошо помню тот момент. Только зашли, стали колени молиться. Во имя Иисуса, дух кто ты? Я сексуальный дух. Все, говорю, вставай, больше молиться, мы едем домой, молитесь. Это был дух блудодеяния. Но помню другой случай. Уже здесь не помню, кто был. Наш, не наш. Тоже пророчество. Во имя Иисуса кто ты? Я дух блуда. Это ты пророчествовал? Да, я. Это такая улыбка души. Да, я. Поэтому здесь вопрос вот стоит в чем. И то же самое бывает и с духом курения. Кто ты? Дух курения. Смотрите, что происходит. Когда человек курил, он пришел к Господу. И Господь простил, что он курил. Но если этот дух, как грех, живет в нем, он опять его побуждает к курению, ему хочется. Он несколько дней ходил спокойно и свободно, радовался. И дух начинает поднимать голову, желание курить опять. Почему? Потому что есть тот, который стоит за этим грехом. И уже не просто с воздуха через мишни, он уже живет в теле. Но в данном случае, когда демоны разговаривают, они живут уже не в теле, они живут в духе. Это то, что мы называем одержимый человек. И вот в чем заключается освящение. Бог простил дело, а внутри желание опять делать. И уже здесь речь идет об освящении, чтобы удалить тот корень, который опять заставляет человека лезть в грех. Почему люди падают в грех? Плачут, знают, но идут, делают. Потому что есть хозяин, который стоит за ним, за его плотью. Стоит еще кое-зачем. И он часто ослабевает, не выдерживает и опять падает в грех. Но это освящение заключается в удалении корня, который создает это желание. Не знаю, я доходчиво поставил разницу между омылся и освятился. Хотя омыться кровью Христа – это уже часть освящения. Уже на человеке не лежит никакого преступления. Уже его не гложет вина. Но его часто гложет внутреннее желание опять пойти и сделать тот же грех. И здесь уже мы ставим вопрос не покаяния, а освящения. Хотя первая стадия покаяния. Если человек то же самое курит и не покаялся в этом, то бесполезно молиться за его освобождение от этого порока. Ничего не получится. Надо сначала, чтобы был прощен грех соделанный, а потом уже браться за корень. Иначе дело будет как дверь какая-то, которая закрывает сердце, которую надо вырвать, оторвать, уничтожить. Ну, не знаю, как вы еще можете назвать вот это явление. А уже впоследствии можно совершать работу по освобождению или освящению. И оправданы. Вот это самое главное. Что такое оправдан? Это значит, пришел такое состояние, что как будто греха никакого не было. Значит, прощенный. Это одно, значит, был грех. А оправданный не было его. Как это получается? Оно получается вот как. Иисус Христос взял на себя наши грехи, сказал, а вы свободны, вы оправданы. Вы поняли меня, что я сказал? Он взял на себя, оправдал. То есть мы не виноваты, как будто никогда ничего не сделали. А если сделали, то рассмотрели наше дело и сказали, ничего страшного нет, оправданы. Но если Господь нас оправдал перед внешним, перед Отцом Небесным, сказал, я на себя взял. Он на себя взял, авансом взял, у нас оно было. То постарается освятить нас и очистить, чтобы вообще ничего не осталось в самом деле. И сейчас мы святые через кровь Христа, правда? Но мы-то знаем, какие мы святые. Вот каждый из нас знает, какие мы святые. Вот почему мы и спасаемся кровью Христа. Мы не можем надеяться на свои дела. Но и делать их нельзя, беззаконные дела, потому что Господь одел в одежду праведности. Я начинаю делать их, я сбрасываю одежду праведности. Почему Павел говорит, что вам и одеты мне казаться нагими? Поэтому, кажется, здесь апостол Павел только затронул эту тему. Но это очень важно сегодня для нас. И я думаю, что сегодня для многих из нас стоит вопрос освящения. Почему я на это застраиваю внимание? Это было уже очень давно. Но однажды ко мне подошла одна из сестер, опять-таки было не в нашей церкви, это довольно далеко от нас, это совсем другая церковь, хотя нашей области. И она, говорит, плачет. Вот меня, говорит, она мне говорит, что ее преследует. Я говорю, иди к пастору, поговори с ним. Говорит, я к нему, говорит, подходила. Он мне говорит, покайся. Я покаялась. Но я чувствую, что меня опять чешнит. Я опять к нему подхожу. Что мне делать? Говорит, покаяться. Я ему спрашиваю у него, так скажи мне, как мне покаяться? Ну вот то, что я делала, каялась, ну, не принесло эффекта. Ну, расскажи мне, как покаяться. Он мне говорит, просто сказал, покайся и все. А когда подошла третья, он сказал, что ты ко мне пристала? Я тебе сказал, покайся, вот и кайся. Я тогда должен был сказать, тебе нужно освящение. Корень есть. Ты сделала грех, покаялась, Бог простил. А теперь встали на колени и скажи, Господи, удали из моего сердца этот корень, который меня постоянно увлечет. Тебе нужно освящение. Хотя опять повторяю, что покаяние – это начальная и самая главная стадия освящения. Если человек не признал, что он грешник, что ему надо каяться в этом грехе, нет смысла говорить об освящении. А когда прощено дело, и здесь опять вспоминается апостол Яков, который сказал, что похоть зачавшая рождает грех, а соделанный грех что рождает? Смерть. Но чтобы сделать грех, то внутреннее желание есть, это грех. А вот называем преступлением соделанный грех, который выразился в деле. И еще у нас внутри есть желание, даже самое сильное греховное, но мы не сделали греха, то мы находимся во спасении. Написано, кровь Христа омывает нас от всякого греха. Но если мы сделали грех, то до тех пор, пока мы не скажем, Господи, прости, уже кровь Христа не может омывать. И это мы должны понять. Почему я это говорю? Потому что очень многих людей дьявол терзает мыслями, внутренними желаниями, они держатся, а он их мучает. Если бы знали, какие твои мысли, если бы ты знали твои стремления, то давно тебе исключили бы. И ты спасения не имеешь. Но если это не проявляется в деле, это нехорошо, это плохо, но кровь Христа омывает. А если в деле, тогда только после покаяния прости, тогда омывает кровь Христа. Мы об этом говорили, когда первое послание Иоанна рассматривали. Помните, там такая вот загвоздка была, оборот такой, что то одно, то другое. Поэтому я просто об этом напомнил сегодня. Почему? Потому что Павел вот этой своей речи и своем письме к коринфянам, он эту тему напомнил. От чего-то вы освятились, очистились и так далее, и так далее. Читаю 7 главу. Ну, я думаю, вы куплены дорогой ценой. Вы знаете, что ценой жизни, ценой крови Христа куплены. Хотя это может быть ядро Евангелия, но мы уже не раз слышали об этом, поэтому я не останавливаюсь. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. То есть, если остановиться, то очень неправы те деноминации, которые проникли и в нашу страну, и последователи есть, которые говорят, что если, значит, что плоть и кровь Царства Божия не наследуют, потом пусть они грешат, это не проблема. И я еще раз напоминаю, я видел их, так сказать, вероучение, и оно меня очень удивило, когда там черным по белому написано, что можете целоваться, обниматься, плоть и кровь Царства Божия не наследуют, это у других запрещается, а у нас нет, а у нас все свободно. Но это заблуждение. Это заблуждение, это неправильно, потому что Священное Писание говорит так. Почему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Да, они с пороками, это плоть наша умирает, но она Божия. Она искуплена, хотя искуплена только в надежде, и ожидая своего времени искупления. 7 глава. А о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Но избежание блуда. Каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Но я думаю, тут уже особых комментариев не надо. Лучше. И Павел говорил, но не всем это дано. Есть скапцы, которым вообще женщинам муж не нужен, мужчинам женщина не нужна. Они просто этого увлечения не имеют. Наверное, самые счастливые люди, которые понятия не имеют. В других же случаях, вот, есть те, которые сами себя сделали скопцами, а есть те, которым надо жениться и выходить замуж. во избежание блуда. И Павел имел в виду что? Сами себя сделали скопцами. Это постоянное бодрствование, это постоянное исполнение Духом Святым. И когда человек постоянно исполнен Духом Святым, то эти плотские стороны молчат. И вы, наверное, это наблюдали в своей жизни. Были моменты, когда вообще не думали о противоположном поле, казалось, что так и будет, а потом раз, где-то не помолились, где-то что-то, и, пожалуйста, вылезло все наружу. И я еще раз повторю, чем опасен этот грех? Потому что вот это желание Бог до конца никогда не убирает. Оно им сотворено в определенную меру. Вы помните, я вам уже, наверное, третий раз сегодня говорю об этой опасности. Почему Библия так много говорит о соблазнах? Чтобы не провоцировали друг друга. И не говорили, что если ты духовный, то ты не будешь обращать внимания. Если, еще раз повторю, и, наверное, больше повторять не буду. Если вы увлечены алкоголем, то тягу к алкоголю Бог не создавал. Он ее убирает полностью. Если вы заядлый курильщик, то Бог это желание не создавал. Это чисто греховное желание от дьявола. Если вы, ну что там еще влечет? Ну, другие проблемы и вопросы. Наркоман. Тягу к наркотикам Бог никогда не создавал. Он ее полностью убирает и хочет убрать. А половое влечение нет. Есть граница. Дух блудодеяния не может иметь места. Само, которое в нашем духе заложено, оно остается. Хотя со временем оно притупляется и тоже исчезает. Но это уже потому, что человек умирает. Это уже ненормальный человек. Вот интересно получается, правда? Который может грошить, тянет нормальный, а тут уже ненормальный. Потому что он умирает. И с течением времени это вообще. Потому что умирает человек. Ну, чтобы вам было более понятно. В некоторых случаях я возьму аппетит наш. Тоже ж с течением, с возрастом. Правда, не у всех, но у многих аппетита нет. Спать нормально тоже не могут. Будет человек вставать по крику петуха. Почему? Потому что стареет. Вы помните книгу Екклесиаста? Значит, что веселись юноша в юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, когда ты будешь говорить, нет мне удовольствия у них, помните? Там и про глаза, про уши, про руки, про ноги и так далее написано. Ну и про бессонницу. Что будет человек вставать по крику петуха. И замолкнут черепение, и так далее, и так далее, и так далее. Но это только потому исчезает, что сам человек исчезает. А у здорового, нормального человека оно не может исчезать. Поэтому это особый грех, и на это Священное Писание обращает внимание неоднократно и на очень серьезном уровне. А муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. И когда вот это проявляется сам над собой, то анонизм называется. Это одна сторона. Рукоблудие называют. Это тот грех, который многих людей в одержимость привел даже. Почему я сегодня напоминаю, потому что уже давно на Западе, в церквах тоже кричат, это не грех. Но это грех. Оправдывает Анана, что-то он не хотел, чтобы дети были, но грех есть грех, как бы он ни проявлялся. Поэтому не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Вот единственная причина – уклоняться мужу от жены, а жены, жене от мужа – молитва и пост. И поэтому Бог и соединяет людей, чтобы они в этом вопросе, да и в других вопросах, помогли друг другу дойти до вечности. В этом заключается помощь. Впрочем, это сказано как позволение, а не как повеление. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе». Вот почему в этом вопросе есть брак, который создан Богом. С одной стороны, для того, чтобы люди рождались, у Бога есть число людей определенное, Он из этих людей набирает церковь. А с другой стороны, второстепенный вопрос, хотя, в общем-то, он у людей на первом плане стоит. Это поможет друг другу не упадать в блуд, чтобы сохранить вот эти отношения и чистоту хождения. И Павел говорит, что я желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе. Есть человек, который не имеет этого дарования и не может сам себя сделать скопцом, то он просто обманывает себя, что в одиночку он что-то для Бога сделает ценное. Голова будет забита этим вопросом и ничего ценного не сделает. Вы поняли, что я сказал? Ничего ценного не сделает. Потому что постоянно будут эти мысли, постоянно стремление, и никакой работы с него не будет. Поэтому апостол Павел говорит, если не имеешь такого дарования, то что сделай? Вступай в брак. Выходи замуж, женись. Ну, женись, наверное, проще. Выходи замуж труднее. Но, тем не менее, Бог что-то делает и устраивает. Потому что у братьев есть какое-то преимущество. Они делают предложение. Да и сегодня сестры делают предложение уже, но не всегда получают ответ положительный на эти предложения. Но, тем не менее, я думаю, что этот вопрос... Бог регулирует сам и контролирует все, и знает, как это надо делать и что надо делать. Безбрачным же иудовым говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Вы скажете, попробуй выйди. Когда здесь незамужних много, а вдов, никто и внимания не хочет обращать на них. На дом будут обращать, на машину еще вдовы есть, но не на саму вдову. Думаю, вдове это не очень-то хочется, чтобы обращали внимание не на то, на что надо. Все-таки человек ищет, ну, любви, к себе отношения, а не какого-то расчета. Потому что если расчет, это и есть расчет. А уступившим брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. И если же разведется... то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим. Вот выход весь. Конкретный, ясный, определенный. Если умерла жена, это один вопрос, брак повторно вступай. Если она живет, то будь добрый, иди назад к своей жене, примирайся с ней. Сделай все, чтобы она тебя приняла, поняла, что ты поменялся. Потому что я хорошо понимаю, что все-таки люди вступают в брак по любви. Может где-то иногда что-то другое бывает. Сегодня в мире все бывает. Но, как правило, какие-то чувства были, а если они ушли, то значит кто-то их разорил, кто-то их не растил, кто-то на них не обращал внимания. Вы, наверное, знаете, что даже самые крепкие чувства, сильные, даже от Бога, если неправильно вести себя, их можно разорить и расхитить. Поэтому чувства надо не только хранить, их надо умножать. Эти люди, которые говорят, ну, она меня любит или он меня любит, никуда не денется. Очень часто денется. Потому что таким поведением расхищаются чувства. Они разоряются. И тогда люди ищут чего-то в стороне. Ну, хотя это не единственная причина. Никогда одним ударом на все вопросы не ответишь. Я просто отвечаю в общем. Одну сторону беру, почему так бывает. И я обращаю внимание вот на что. Сам термин безбрачной. Безбрачным может быть тот. Смотрите, еще раз читаю. И если же разведется, то должна оставаться безбрачною. Или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Здесь будет, дальше еще будем читать, термин вдовы. Вы знаете, что есть неженатые и холостые. Так вот, безбрачный, это который был в браке и развелся. Он не вдовец. Вы поняли меня? Еще раз читаю. Ну, наверное, я прочитаю больше в контексте. Прочитаю в общем вот этот весь текст. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем. И если же разведется, смотрите, то должна оставаться безбрачной. Или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? И ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Вот конкретные указания Павла в отношении браков и разводов. И здесь как раз речь не идет о холостых людях. Речь идет о тех, кто был в браке и развелся. Очень часто, когда оправдывают люди повторные браки, они берут место Писания, что брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Не связаны развестись. Но если вступать в повторный брак, то я только что читал. Если разведется, должна оставаться безбрачной. Разведется, пожалуйста. Если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Должен оставаться безбрачной. А если не может, то что пусть делает? Пусть примирается с мужем своим. Поэтому вот это свободный не относится к повторному браку, а относится развестись свободно, если он, или она не хочет. Иначе даже в этом коротком промежутке, в этом тексте уже противоречие найдем. В одном месте написано, если не так, то пусть примирится, а там свободны. Оно же конфликтует, эти два места Писания. Вы уловили, что я говорил или нет? Уловили? Или не совсем? Наверное, не совсем. Кто не уловил, кто не хочет уловить, такие вещи ловить, это против себя. Это же надо подчиняться им. Павел, видишь, о чем ведет? Еще раз повторяю. Что если есть, во-первых, для верующих никакого развода нет. Но бывает так, один стал верующий, а другие неверующие. И неверующий хочет развестись. Тогда говорит, пусть разводится. Брат и сестра в таких случаях не связаны. Но пусть эта сестра или брат остаются безбрачными. А если не может быть безбрачным, то пусть мирится с мужем. И при том, здесь Бог дает шанс такой. Если неверующий хочет, пусть разводится. Но если хочет жить, то ты не должна оставлять его. И он не должен оставлять тебя. Вы сейчас поняли? Если можешь жить один, живи. Если не можешь, и твоя вторая половина еще свободная и хочет жить с тобою, то никаких разговоров о повторном браке не может быть. А говорят так. Я покаялся, я новый человек, а она старый. Как я буду жить с нею? Она всякая, она такая. Она вообще никуда не годная. Как я с нею буду жить? Вы знаете что, друзья, когда человек искренно покаялся, и у него произошла перемена в сердце, он не будет так говорить. Он будет переживать, чтобы спасти жену или мужа, или наоборот. Тем более, если дети есть, свои же дети. Тогда такое покаяние речь идет. Тогда есть жена свободна, и есть дети, есть еще что-то. А он говорит, знать не хочу, я не могу. Тогда это не покаяние. Это что-то очень серьезно недоделано в сердце. Такого не может быть. И тогда сам вопрос ставится о покаянии, настоящее покаяние или нет. Это не покаяние. Если сегодня покаявшийся человек, который покаялся, и если он искренне покаялся и глубоко, вы знаете, что, говорит, горит первая любовь. Что такой человек делает? Он свидетельствует всем подряд, чтобы спасти, правда? Он не разбирается. Ему хочется, чтобы люди спасение получили. А тут вдруг человек покаялся, и он не хочет спасать жену родную, как мы сегодня говорим. Что это за покаяние? Где та перемена? Поэтому я на это обращаю особое внимание. Впрочем же я говорю, не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, вот тут написано, кто прочее. Впрочем же я говорю. Стоит двоеточие. А не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Я понимаю, что в некоторых случаях или жены издеваются над мужьями, или мужья издеваются над женами. Но здесь, наверное, речь идет, что хочет жить. Пусть он неверующий, а может где-то выпивает, где-то что-то делает, но не садист какой-то. Потом, наверное, все-таки, когда человек избивает кто-то кого-то, наверное, можно иногда где-то и отсидеться. Хотя о разводе опять-таки речи не идет. Если желает жить. Поэтому я хотел бы, чтобы это обратили внимание. И думаю, что здесь все очень ясно написано. Конкретно, четко, определенно. Ибо неверующий муж освящается женой верующей. Ну, как освящается? Он видит ее поведение, видит отношения, влияние оказывается на человека, хочешь ты или не хочешь этого. И у многих мужей, и у многих жен, если это действительно в самом деле христиане возрожденные, у них впоследствии открываются глаза. Они понимают свою неправоту впоследствии, и они делают правильный выбор. И легче воздействовать на того, кто постоянно рядом, чем ты где-то далеко живешь и встречаешься редко. Но, конечно, здесь уже надо на самом деле быть христианином. На самом деле быть верующим. А врат само трудно жить где? В семье своей. Потому что там о тебе все знают. Если для других, для посторонних, ты можешь быть святым, то жена мужа знает, какой он святой, а муж знает жену, какой он святой, какая она святая. Но весь принцип заключается в том, чтобы освятить, помочь избавиться от тех или других пороков. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Ну, часто задают вопрос, у детей неверующих родителей, когда умирают дети, куда они идут? Вы знаете, вот этот текст Писания, он в некоторой мере отвечает на вопрос. Если бы хотя бы один верующий, то дети могут быть святы. А если оба неверующие, то что дети? Нечисты. Вот что ты не говори, как ты не крути. Говорят, а как, а за что? Они что, ничего не сделали? Но то им наказание не будет такого, как тем, которые сделали. Но нечисты. И поэтому родители очень сильное влияние окажут на детей. Из-за них многие дети погибнут. Наше время уже истекло, без 7 минут. Пусть Господь вас благословит. Я думаю, что на следующий разбор мы еще вернемся немножко к этим текстам.